Глава 24. Семь талантов. Рейчес приложил все силы, чтобы убедить меня, что ему полагается вторая ванна, но я отказал наотрез, а так как никто, кроме меня, его не понимает, все его попытки объяснить Сенери, чего он хочет, были истолкованы как желание выйти на улицу. В конце концов Рейчес сдался, хотя предварительно и сообщил, что жуткая месть обрушится на всякого, кто встанет между ним и его новообретенной любовью к ваннам и сдобному печенью. Когда я все-таки добрался до постели, она оказалась очень удобной. Я решил, что отключусь, едва коснусь головой подушки, но что-то не давало мне уснуть. Может, дело было в привычке к дорожным ритуалам, собиранию дров, приготовлению места для лагеря, расставлению ловушек или в болтовне о всякой ерунде под звездным небом с моими друзьями, Фериус и Рейчесом. А может быть, я не мог уснуть от того, что мне просто было паршиво. Фериус не накричала на меня, даже не разозлилась, но с того разговора в лечебнице мы не обменялись ни единым словом. Рейчес же спал и храпел с усердием истинного праведника. Я вертелся сбоку на бок примерно с час, потом вышел на балкончик с видом на идеально ухоженный сад. Не зная, сколько я там простоял, пока не заметил Рози, передвигавшуюся так бесшумно, что я ее даже еле услышал. Рози отрабатывала какие-то боевые приемы. Выглядело это так, словно она сражается с невидимым противником. В ее движениях было такое завораживающее изящество, что в конце концов я оделся и спустился к ней вниз. «Как это называется?» — спросил я. «Эрестрида», — отвечала она, не сбиваясь с ритма и двигаясь с грациозной точностью по вымощенной гравием садовой дорожке. «Стиль боя на песке». «Боя на песке?» Я сказала что-то непонятное. Рози развернулась на 90 градусов. Отставленная назад нога легко скользнула по неровной земле. Просто я... Аргоси остановилась. Я так и не понял... То ли она завершила последовательность движений, то ли я действовал ей на нервы. «Бой на песке — часть второго таланта». «Второго таланта?» Глаза у Рози сузились, и я четко понял. Она думает, будто я над ней издеваюсь. «Я не знаю, что это такое», — сказал я. «Честно». «Второй талант — Эрес». Она произнесла это слово так, будто я уже должен был его знать, а потом объяснила. «Оборона». «Вот оно что». Она вышла из боевой стойки и встала передо мной. «Назови семь талантов Аргоси». Вопрос застал меня врасплох. «Я не знаю». «Я думала, что ты изучаешь путь Аргоси». «Я тоже так думал». «Тогда назови мне семь талантов». Я начал злиться из-за того, что она говорила со мной как с идиотом, но все-таки не хотел показать, что не знаю вещей, которым Фериус должна была меня научить. Наверное, гордыня? Может, танец? Гордыня. Танец. Она покачала головой и раздраженно прищелкнула языком. «Семь талантов странника Аргоси — это отвага, чтобы путешествовать по всему свету. Оборона, чтобы защитить себя и других. Красноречие, чтобы общаться с незнакомцами. Проницательность, чтобы не попасть в ловушку. Выносливость, чтобы выжить где угодно. Увещевание, чтобы добиться того, что тебе нужно. Восприимчивость, чтобы увидеть то, чего не видят другие». Я ничего этого не знал. Взгляд Рози смягчился совсем чуть-чуть, а потом она коротко кивнула мне. «Прости меня, я ошиблась. Когда я увидела тебя с идущей по пути полевой ромашки, Сфериус, я решила, что ты Тейзен Фериус». «А что такое Тейзен?» «Ученик, изучающий путь Аргоси. Я думала, что она рассказала тебе о семи талантах, чтобы ты мог сделать следующий шаг на своем пути. Нас с ней обучал один и тот же Маэтри, наставник, поэтому я решила...» Я почувствовал, что заливаюсь краской как от стыда, так и от ярости. Она сказала, что нет никакого особого обучения путям Аргоси. Она сказала... Рози подняла руки ладонями вперед. «Прошу прощения. По глупости и самонадеянности я посеяла раздор там, где его не было. Был, да еще какой. Я просто не понимал, насколько все серьезно». Рози нахмурилась. «Путь Аргоси — это путь воды», — сказала она. «Я не хочу никого подставлять. Скажи мне, могу ли я что-то сделать, чтобы восстановить равновесие между нами? У меня мало вещей, но есть разные памятные вещицы из далеких земель. Может, одна из них...» «Не нужно мне твое барахло!» Не успел я произнести эти слова, как понял, что среагировал слишком остро. Вины Рози здесь не было, она просто пыталась меня подбодрить. «Может, вы могли бы научить меня приемам боя, которые только что отрабатывали?» Вид у нее стал встревоженный, потом она снова поклонилась. «Я приношу свои извинения, но это невозможно». «Почему? Это же просто...» «Фериус приняла решение не обучать тебя, Келлен, и у нее наверняка есть на это свои причины. Если я пойду против нее, я нарушу равновесие между нами. А оно и так уже хрупкое». «Отлично», — сказал я. «Просто замечательно». Рози подошла ко мне и положила руку мне на плечо. «Пути Аргоси суровы, Келлен. Они подходят не всем. Если идущая по пути полевой ромашки не хочет, чтобы ты был одним из нас, поверь мне, значит, эта жизнь действительно не для тебя». «Ладно, хорошо», — сказал я. «Значит, мне не судьба стать Аргоси. Тогда кем же я должен стать?»